У дальнего от парохода края полосы, выходящего на поверхность угля, видна начатая разработка. Там же наличествует бревенчатая пристань, у которой стоит загруженная на три четверти баржа и паровой баркас, доставляющий работников к выработке. Оно получается и быстрее, и безопаснее. Хорошо видны и работающие углекопы. Впрочем, их легко спутать с землекопами, так как большинство из них заняты как раз снятием верхнего слоя пустой породы. Ее приходится вывозить из образовавшегося котлована. Вот отдаляться немного от берега, тогда станет проще. Грунт можно будет сваливать на место выбранного угля. Но это все равно куда проще, чем бить шахты и штольни. Опять же, от места добычи до баржи расстояние всего ничего. Когда же удастся наладить закупленные Алексеем транспортеры, высвободится большее количество рабочих рук, которых сейчас откровенно не хватает. Да, народу на разработке немного, отчего складывается ощущение заброшенности. Но глаза бывалых шахтеров невольно начинают блестеть. Только что их взором открылось первое подтверждение правдивости того, что им рассказывали. На фоне этой картины как-то теряется высокая сторожевая вышка с вооруженным часовым. Не привлекают внимания и два ряда столбов, опоясывающих место добычи и исключающих свободный подход к рабочим. Колючая проволока, натянутая между столбами, образует коридор, нашпигованный опасными гостинцами, которые способны порвать незваных гостей в клочья. Сергей без труда различил среди радостно возбужденной толпы на причале высека. Вот же неугомонный, ведь сказано было, работы временно прекратить. Так нет же, упрямая душа, он еще и баб вывел. Варакин махнул ему рукой, подавая знак, чтобы сворачивал свою деятельность. Судя по всему, высек понял, что от него хотят, и начал раздавать команды. Двое молодых ребят засуетились вокруг баркаса, готовя его к отходу. Машина всегда под парами на случай какой беды, чтобы либо эвакуацию провести своевременно, либо прийти на помощь поселку. Народ стал заполнять широкую плоскодонку и размещаться на самом баркасе. У Донбасса стоит еще одна вместительная плоскодонка, сделанная с прицелом на увеличение количества работников, но пока и этой вполне достаточно. Дав протяжный гудок в ответ на радостное приветствие людей на берегу, хор повел свой караван дальше. Здесь участок реки прямой как стрела, а потому даже невооруженным глазом видна еще одна пристань в паре верст выше по течению. А вот сам поселок появляется не сразу, постепенно выплывая из-за холма, обрывающегося в реку отвесной стеной. Большие дома, выстроившиеся как по линейке, словно манили к себе новых хозяев. Впрочем, не новых, а просто хозяев, так как других у них никогда и не было. Всего в поселке 6 улиц, 3 из них сбегают с возвышенности к пристани, оборудованной складами, другие 3 проходят перпендикулярно им через весь поселок. Застройка не тесная, но довольно плотная, хотя вокруг много пустующей земли. Справа на склоне холма и немного в стороне от поселка, над выстроившимися в ряд 6 жилыми бараками, возвышалась церковь, к которой прилегала обширная огороженная территория. Что это, догадаться несложно. Кладбище всегда устраивается рядом с церковью. Вид нескольких сиротливых шестов с кругами внушал уныние, но одновременно и вселял надежду, если вспомнить, что места эти изобилуют опасностями, а надгробия можно перечесть по пальцам. Слева от основного поселка виднелись какие-то строения, явно не предназначенные для проживания. Скорее уж там располагаются мастерские. На это указывали 2 высокие кирпичные трубы и поднимающийся над ними дым. Чуть в стороне паслось небольшое голов на 40 стадо коров. Это скотина жителей. Поголовье пока так себе, но есть основания полагать, что в скорости оно разрастется. Если уж народ держал скотину в сбродах, то тут сам Бог велел. Разумеется, вокруг есть хутора, но спрос на их продукцию пока настолько мал, что организовывать поставку молочных продуктов крестьяне не спешат. А как без молочного, когда в Донбассе дети вовсе не диковинка какая, да и стол разнообразить не лишнее. Ну как? Ты все еще хочешь бросить все? Слегка склонившись к уху Алексея, поинтересовался Сергей, стараясь, чтобы его не услышали другие. «Знаешь, я, конечно, видел все это на экране, и у меня достаточно воображения, чтобы дорисовать краски, но реальность превзошла все ожидания. Ты славно потрудился. У меня просто нету слов, как славно». «И не надо слов. Мне и самому нравится. Вот заселим все дома, побегут по улицам детишки, и наполнится поселок жизнью. Надеюсь, людям здесь понравится настолько, что они порвут любого, кто захочет их отсюда выселить». «Да ты прям завзятый романист, а не таежный охотник», – невольно улыбнулся Алексей. Но вдруг посерьезнел и закончил. Главное, чтобы успели врасти. «А это они мигом. Человек к хорошему быстро привыкает», – прислушавшись к возбужденному гомону на баржах, возразил Сергей. «Угу, быстро. Они-то пока не обращают внимания. Но мне лично вон то ограждение и вышки очень напоминают лагерь. За колючкой жизнь не сладкая». «Твоя правда. Но сейчас мы вынуждены сидеть в глухой обороне. Ничего, придет время и все изменится». «Слушай, это сколько же мин вы понаделали, чтобы забросать такую огромную площадь?» «Много. Очень много. Тут одной взрывчатки не на 1000 крон. И это с учетом того, что вся она ворованная и досталась по дешевке. Спасибо за главову, он прям находка по части незаконного оборота оружия. Но все равно не хватило. Основная масса все же пулевые мины». И пояснил в виде недоумения Алексея. «Берется деревянная полая трубка, на дне гвоздь, с другой стороны вставлен патрон. Устанавливается в небольшое углубление. Наступишь на такую, патрон уходит вниз, капсюль накалывается на гвоздь и происходит выстрел. В лучшем случае ранение или инвалидность, в худшем – смерть. Коварная штука, но зато дешевая и эффективная. Понатыкали столько, что шагу ступить негде». «А не опасно такое минирование?» – с явным сомнением и даже тревогой поинтересовался Алексей. «Труднее всего с детьми. Этим непоседам все нужно пощупать своими руками. Но пока Бог миловал. С внутренней стороны колючка идет в два ряда и куда гуще, чем снаружи. Опять же, часовые поглядывают не только наружу, но и внутренний периметр блюдут. Куроки и местные хуторяне в курсе, что со стороны суши есть лишь один безопасный проход, и он постоянно охраняется. С реки даже ограждения не нужно. В основном берег обрывистый, и забраться по нему нет никакой возможности. А вот район пристани уже забран в два ряда колючки и рогатин. Вон по бокам две бревенчатых несуразицы, видишь? Огневые точки с бойницами. Оттуда под перекрестный огонь берется все пространство, удобное для подхода к берегу». «А откуда столько народу?» – удивился Алексей. «Тут одних постов не меньше десятка». «Десяток и есть. С некой вальяжностью и не без удовольствия», – подтвердил Варакин. «Четверо на вышках, двое на пристани, да четверо у ворот, смена каждые 4 часа, ну и замена по постам. Здесь службу несут наемники. Выработку охраняют уже ополченцы. Ночью посты усиливаем. Пока они отправляли людей в сопровождении пароходов, было проще. Сейчас приходится напрягаться. Я ведь еще и 50 ополченцев с собой забрал. То-то я гляжу на выработки народу, раз-два и обчелся. Большая часть и вовсе бабы». Есть такое дело. Я, в принципе, отдавал распоряжение о временном прекращении работ. Подозреваю, что это инициатива высека. Ну и люди вряд ли сильно возражали. Говорю же, нравится им здесь, потому и жилы готовы рвать. Они ведь все понимают, и то, во сколько вылилось строительство поселка, и то, что если я прогорю, и их будущее окажется под ударом. Но теперь, думаю, будет полегче. Вон сколько народу, одних мужиков больше сотни. Сплюнь. «Не, не буду. Не должны люди побежать. Если только арачи не решат опять напасть на Донбасс. Но это вряд ли. В прошлый раз им досталось изрядно. Кстати, я тут припомнил кое-что. Сдается мне, что правильнее было бы не Донбасс, а Донбасс. Донецкий бассейн». «Да?» «Угу. Вовремя. Ну, раньше как-то не обращал внимания. Ну, а теперь поздно. И потом, это наш город, а не какой-то там Нью-Донбасс». «Город?» «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Пока поселение на город не тянет, но все впереди. Швартовка пошла быстро и без проблем, хотя для парохода Хора места все же не осталось. Да даже баржи не смогли нормально встать, несмотря на то, что их подтянули друг к другу. Впрочем, лоцман не особо огорчился по данному поводу, причалив к борту одной из барж. Ему и его людям, привычным к жизни на реке, не составило труда добраться до берега вот таким образом. Казалось бы, только что поселок был безлюдным, но стоило судам причалить, как на берег тут же высыпал народ. В основном женщины, которые не могли работать на выработке, и детвора. В толпе выделялась могучая фигура мужчины лет 50 с трубкой во рту. Его суровый взгляд скользнул по своеобразной баррикаде, составленной вдоль правых бортов, выцепил характерные отметины от пуль. Увиденное заставило мужчину нахмуриться, но когда он заметил среди вновь прибывших того, кого искал, глаза его радостно блеснули, на мгновение оживив серьезное и невозмутимое лицо. «Милош, не как меня встречаешь!» – крикнул Сергей, перекрывая царящий на причале гомон. «И вас, и вон тех бездельников!» – кивнув на вооруженных наемников и ополченцев, ответил Грибский, распоряжавшийся в поселке во время отсутствия Варакина. «Народ тут скоро взвоет от натуги, а они прохлаждаются. Крайчик, веди парней в казарму. Обедайте, отсыпайтесь и вечером двумя десятками на посты». «Слушаю, сержант». «Эх, доля наша тяжкая. Ну, чего встали? Пошли службу тащить. Не все нам бока отлеживать». «Милош, ты бы им хоть дух перевести дал», – улыбнувшись, заметил Сергей. «Вы, господин Варакин, мне парней не расслабляйте». Поправив пышные усы, возразил Грибский. Всю сознательную жизнь он провел в армии и заслужил нашивки старшего сержанта. Несмотря на то, что Сергей еще больше года назад был его подчиненным, старый служака и не думал вести себя с ним по-небратски. Если наедине, то дело иное. А на людях только уважительное и на «вы». Сергея это поначалу коробило, но Грибский сразу расставил все точки. Субординация – это вовсе не блажь и не прихоть. Если она имеется, то есть и порядок. А последнее – неизменный залог выживания в этих краях. Уж кто-кто, а Грибский слишком долго прожил на границе и знал цену разгильдяйству. Понадобится, он будет вколачивать ее кулаками, ничуть не смущаясь даже тем, что неуважение проявит не его подчиненный. «Ну, здравствуй, старина», – протянул ему руку Сергей. «С прибытием! Я гляжу, орачи успели отметиться», – произнес Грибский после того, как они обменялись рукопожатием. «Несколько раз обстреливали. А как здесь?» «Без происшествий. У нас с господином Дворжиком сложилось впечатление, что им кто-то поставляет оружие. Потом расскажу. А где Ануш и Хват? Чего это они меня не встречают?» «Я их в поиск отправил. Сидеть за колючкой и не дергаться – не очень хорошая идея. У Куроки своих проблем полна коробочка. Не будут же они вечно охранять нас». В районе пристани стало тесно, когда прямо к берегу причалил баркас, доставивший с выработки людей во главе с Высиком. Сергей поднялся на возвышение и обратился к новичкам. «Внимание! Сейчас начнется ваше размещение. Холостяки и девушки уходят с комендантами общежитий, которые распределят вас по комнатам. Комната на четверых, советую сразу выбирать себе соседей по душе. Место в избытке, хоть отдельно селитесь, но предупреждаю, народ будет постоянно прибывать, будут сезонные рабочие, и может случиться, что кого неугодного подселят. Теперь семейные. Людей в поселке пока немного, а потому можете выбирать любой дом на любой улице. Свободные дома отличить легко, там во дворах уже трава поднялась». «А чего это нам по домам расходиться?» – выкрикнул женский голос. Сергей пригляделся, возмущалась та самая женщина, которая, обезумев, выбежала под обстрел и едва не схлопотала пулю. «Давай, заводи машину. Кто остается, пусть себе остаются, а мы тут и часу не задержимся. Смерти нашей хочешь?» – продолжала сама себя накручивать полнотелая молодуха. Послышались приглушенные голоса, в которых сквозило недовольство. По большей части роптали женщины, что неудивительно. Мало того, что несколько дней провели с минимумом удобств на неприспособленных для проживания посудинах, так еще и орачи расстарались на славу. «Мила, ну чего ты разоралась? Брель, а ну приструни свою бабу, не на базаре!» Как видно, признав вновь прибывших, выкрикнул Высик. «Ты, Высик, за своей бабой смотри!» – огрызнулся Брель. «Со своей я и сам разберусь!» Но жену все же слегка дернул за рукав, эдак чтобы не особо заметно. «Значит так, никто и никого здесь силком держать не станет», подняв руку, чтобы привлечь внимание, повысил голос Сергей. «Если пожелаете, то с первым пароходом отправитесь обратно. Мое слово крепкое, о том вам каждый скажет. Насчет орачей не беспокойтесь, сюда они не сунутся, потому что тут уже земля Куроки. Но захотите вы здесь остаться или нет, жить это время вам где-то нужно. Баржи встали под разгрузку, пароход отбудет только через 4 дня. Хотите, располагайтесь под открытым небом, это ваш выбор. Но зачем такие крайности, если есть дома?» «А чего это ты про соседство говорил-то, коли нам не жить здесь?» – опять подала голос Мила. «А ты, красавица, за себя говори», – возразил Сергей. «И потом, сама подумай. А ну, как сейчас займешь дом, да решишь остаться, а соседи не в радость. Или думаешь, раз дома свободные имеются, то сможешь словно блоха скакать, пока не умаешься?» Толпа ответила дружным хохотом, а Мила, залившись краской, прикрылась платком. Может, ее реакция была бы и иной, но Брыль так дернул жену за руку, что она едва не потеряла равновесие. Как видно, лимит на своеволие она исчерпала и больше не хотела испытывать терпение мужа. Первыми район причала покинули холостяки, которых увел старичок-комендант мужского общежития. Пожилые люди в Донбассе были диковинкой. Да что там, с первой партии их приехало всего трое, а в нынешней и вовсе не было ни одного. Но народу не хватало, а потому занятие находилось для всех. Следом потянулись одинокие женщины. Их уводила Ляля, из бывших падших, пока еще не нашедшая себе пару и заведовавшая женским общежитием. Ляля умудрилась организовать повозку, на которую ее подопечные уложили свои нехитрые пожитки. Семейные пары, оставив под присмотром старших детей мелюзгу и имущество, отправились выбирать себе подворья. Среди них и Брыль с Милой, которая явно не собиралась пускать на самотек выбор места жительства. Останутся они или нет, то вопрос иной, но если есть возможность выбрать, лучше этим не пренебрегать. «На сегодня вроде отбоярился, а, Сергей?» С лукавой улыбкой поинтересовался Алексей. «И на сегодня, и вообще. Хочешь, поспорю, что если и уедут, то единицы?» «Откуда такая уверенность?» Алексей вздернул брови домиком, удивившись уверенности друга. «Если бы я их разместил в палаточном городке, то были бы сомнения. А тут полноценные дома, где они самые настоящие хозяева. Опять же, 4 дня они будут общаться со старожилами, которых отсюда не выгонишь. Гулянье устрою. С забрядкой у нас напряг, и вообще спиртное под запретом. Но пиво ради такого случая найдется. Лавка, полная разного товара, с весьма привлекательными ценами. Да еще и с открытым кредитом для любой семьи. Ну и наконец, кто хочет уехать, пусть оплатит переезд сюда и обратную дорогу. Все по-честному. Ни я, ни ты никого не обманули». «Хитро, верная рука. Очень хитро», – пыхнув трубкой, произнес подошедший хор. «Только с чего ты взял, что я собираюсь здесь целых 4 дня загорать?» «А ты что же, пустым отсюда уйдешь?» «С чего пустым? Баржа, почитай, полная. Как миром навалитесь, так управитесь быстро». «Хор, а кто тебе сказал, что я собираюсь спешить? Ты уж прости, но придется тебе здесь погостить малость». «Такого уговора не было», – набычился хор. «Уговора о том, что груженная баржа будет предоставлена сразу по приходу, тоже не было. Так что не закипай, как самовар», – одернул лоцмана Варакин. Но все же решил пояснить. «Хор, ты, конечно, можешь дать волю своему норову и больше не иметь со мной дел, но прежде подумай. Мне ведь главное людей здесь удержать, и ради этого я на многое пойду. Выбор за тобой». «Простой оплатишь?» «Хор, побойся бога, ты и без того на мне зарабатываешь, как ни на ком другом». «Ну, должна же быть мне выгода. Или много желающих сюда кататься. Когда все наладится, отбоя не будет, это понятно, но сейчас». «Ладно. А как тебе такой подход? Уголь получишь в кредит, расплатишься за него, когда вернешься. Если потеряешь баржу из-за орачей, то ничего не должен». «Так пойдет. Ну, я тогда, пожалуй, машину переберу, раз уж выдалась такая возможность. Если потребность возникнет, на твои мастерские рассчитывать можно?» «Это к Заглавову. С ним и о стоимости работ договоришься». «Ну чего ты так на меня смотришь? Ты давай не перегибай. Может, мне еще и молиться на тебя, раз уж ты согласился сюда ходить? У тебя заработки, каких на обеих реках нет. Да еще и охраной пользуешься бесплатно». «Ну, попробовать-то стоило», – пожал плечами Хор. «Дескать, не прошло и не надо». Покончив с делами на пристани, друзья направились к дому Сергея, расположенному слегка на отшибе, неподалеку от церкви, как и дома других руководителей. Алексей было заволновался насчет того, что Эмка не должна знать о том, что он выжил. Как ни крути условия кронпринца. Но Сергей только отмахнулся от этих опасений. Он посвятил жену в суть дела еще прошлой осенью, когда привез в Донбасс. Она, конечно, молодая, однако глупой никогда не была. В том, что Эмка не проболтается, не могло быть и сомнений. Зато как она обрадовалась, словно родной человек с того света вернулся. Едва Алексей переступил порог дома, молодая женщина со слезами на глазах повисла на шее воскресшего, осыпав его лицо поцелуями. Сергей даже в шутку возмутился, мол, муж в дом, а все внимание какому-то городскому хлыщу. Но Эмка быстро восстановила справедливость, одарив жарким поцелуем и мужа, да еще эдак игриво намекнула, что, мол, остальное будет попозже. О том, что на Изере караван подвергся нападению, она уже знала, как и об отсутствии у мужа лишних дырок, а потому обошлось без причитаний. Эмка слишком долго жила на границе, фактически повзрослела здесь и понимала, что может случиться всякое. Если каждый раз слишком близко все принимать к сердцу, так никаких нервов не хватит. А ей сейчас нервничать и вовсе не с руки. Ей о ребенке нужно думать, которого под сердцем носит. За столом разговаривали ни о чем, а потом мужчины, уединившись, обстоятельно обсудили вновь открывшиеся обстоятельства. Пришли к выводу, что Сергею необходимо обговорить некоторые вопросы с Высокой горой, потому что орачи превращались в самую настоящую проблему. Да и торчащие из-за их спин ушки валийцев не вселяли оптимизма. Нужно готовиться дать достойный отпор и даже быть готовыми к большему. Но начинать с вовлечения в боевые действия переселенцев – идея не из лучших. Эдак можно надолго отпугнуть людей. И потом, они здесь нужны в первую очередь для работы. А вот куроки на роль бойцов подходили как нельзя лучше – да и положенное жалование будет хорошим подспорьем для их семей. Все же 15 крон – деньги немалые. Алексей предложил сэкономить на оплате куроки, но Сергей резко воспротивился этому. Краснокожие воины будут рисковать ничуть не меньше, чем белые, а потому не должны чувствовать себя пушечным мясом. Речь ведь идет не об одноразовой операции. Друзья надеялись, что Донбасс – это всерьез и надолго, а раз так, то и подходить к решению вопроса нужно со всей обстоятельностью. Но это в лучшем случае дело ближайшего будущего. Проблем уже с обеспечением безопасности перевозок нужно решать уже сейчас. Конечно, с кредитом трудностей не возникнет, и поддержка его высочества ни при чем. Болотин имел достаточно активов, чтобы рассчитывать на положительное решение вопроса по кредитованию. Но это вовсе не значит, что проблема финансов решаема и можно успокоиться. «Думаю, вопрос безопасных перевозок мы решим довольно быстро», – задумчиво потирая нос, произнес Сергей. «А можно услышать подробности?» «Да легко. Мы оснастим наши пароходы артиллерией». «Речные скорлупки, вооруженные пушками?» «Звучит обнадеживающе». «Напрасно язвишь, Лёша. Тебя, в отличие от меня, извиняет то, что ты просто не знаком с местными реалиями. В настоящее время армии всех стран постоянно перевооружаются, а потому кое-какое вооружение можно выкупить. К сожалению, не по цене металлолома, но все же сравнительно недорого». «Ну, это-то я знаю. Как и то, что казнозарядные пушки поступают пока в весьма скромных количествах, а потому дульнозарядные орудия в армии сейчас скорее правило, чем исключение. Правильно. Но только даже они нарезные. Скорострельность у них ниже, чем у гладкоствольных, которые уже давно оснащаются унитарными зарядами картуз-снаряд. У дульнозарядных нарезных пушек заряд и снаряд раздельные, так как необходимо попасть выступами в нарезы. Зато дальность, вес снаряда, взрывчатки и точность превосходят примерно раза в три. Так ты хочешь выкупить гладкоствольные пушки? Раньше нужно было подумать. Но, как говорится, все мы крепки задним умом. Да и не думал я, что у Арачи может появиться столько современных винтовок. Все равно, Сергей, пушка и маленький пароходик. На авантюру похоже. Я за все время видел лишь один пароход с стальным корпусом. А ты урежь, осетра, и тогда все станет на свои места. Я ведь говорю даже не о полевой пушке, а о горной. Дальность стрельбы 600 метров, по настильной траектории едва ли 300, но для наших задач вполне подойдет. Вес около 20 пудов, отдача куда меньше, а значит и пароходик вполне выдержит. Кстати, на складах Крумовского форта я видел 4 таких образца. Очень похоже на детскую пушченку. Так что даже далеко идти не нужно. А боеприпасы? Тоже в наличии. Есть и картечные заряды, и гранаты. Кстати, гранаты снаряжены палом. Там по-хорошему даже взрыватели не нужны, при ударе сами взрываются. Я узнать-то узнал, да все с жабой своей боролся. Каждая такая пушечка в 1000 крон обойдется. Не слабо. Еще пара-тройка лет пройдет и вообще как металл можно будет купить. Но сейчас они ведь как бы в резерве числятся. Думаешь, почему местные не стремятся вооружать свои посудины? Дорого, да и боязно. Пал – штука коварная. А артиллеристов где возьмешь? У меня среди наемников есть 4, которые раньше служили в артиллерии. Здесь особых проблем нет. Ну и остальных за парты посажу. Жить захотят, научатся. Хорошо, свои пароходы ты вооружишь, а как быть с другими? Ведь если рассчитывать только на собственные пароходы, толку не будет. А мы им придадим конвой? Сошла охрана у Паюла, спустили артиллерию. Вряд ли капитаны будут от этого в восторге, продолжал рассказывать свои сомнения Алексей. Пушка, она и есть пушка, а ее применение с палубы не скажется положительным образом. Опять же, пал. Не стоит недооценивать речные суда. Та же «Желтая роза», не смотри, что мала, вполне понесет 2 полевые пушки без урона для себя. Но твоя правда, владельцам пароходов подобное не понравится. Установим их на барже и всего делов-то. Главное, у капитанов появится уверенность в безопасности, потому как пушка – это уже серьезно. А как быть с тем, что прицельная дальность Балича чуть ли не километр? Понятно, что толк будет только при хотя бы ротном залпе, но ведь у Арачей такая возможность появилась. Слушай, Лёша, я вот не пойму, ты чей друг, мой или медведя? А щиты на что? И потом, Арачи не дураки воевать против пушек. Пару раз ударить в непосредственной близости, и они поспешат ретироваться. Это я тебе точно говорю, по опыту применения гранат и минных полей. Вечером на огонек к Варакиным заглянула чета Заглавовых. Женщины сдружились, более того, Лина Заглавова взялась за образование Эмки, и налицо были значительные успехи. Варакин предлагал Лине взять на себя заботу о школе, но она не согласилась, сославшись на то, что не хочет отбивать хлеб у учительницы, которая сейчас занимается школой, и для нее занятие с Эмкой просто способ интересно провести свободное время. Не сказать, чтобы в Донбассе было плохо с досугом. Благодаря все тому же молодому оператору Либору, убедившему Варакина раскошелиться на строительство, действовал небольшой фильмотеатр. Оно, конечно, можно приколотить простыню к любой стене, но при наличии отдельного здания и впрямь получилось славно. На сеансы приезжали жители окрестных хуторов, нередкими гостями были и куроки. Фильмотеатр был на полной самоокупаемости и даже приносил какую-то прибыль. Правда, и персонал его состоял только из одного человека, но лиха беда начала. Имелась харчевня, средства на которую дал Сергей. Разумеется, сам он не мог уследить за заведением, но с этим делом вполне справлялся управляющий. Он прибыл сюда в прошлом году вместе с партией рабочих и сразу же направился к Сергею с предложением открыть харчевню. После тяжелой работы людям нужно где-то расслабиться, посидеть и поговорить за кружкой пива. Жена управляющего оказалась хорошей поварихой, а дети помогали по хозяйству. Не сказать, чтобы все было безоблачно. Однажды Сергей застал харчевщика за самогоноварением, за что тот был бит самым безжалостным образом. Крепкое спиртное в Донбассе было под строжайшим запретом. Если так хочется иметь дополнительный приработок, то пусть уж лучше варит пиво. «Сергей, я хотел бы поговорить с вами». Когда женщина по своему обыкновению удалились для занятий, произнес Заглавов. «Хорошо, Марок, пройдемте в мой кабинет, там нам будет куда удобнее». «Пойдем, Шимон, уверен, что тебе этот разговор будет также интересен». «Хм. Видите ли, я не уверен, что этот разговор для посторонних ушей», – смутился инженер. «Может, тогда позже?» «Видите ли, Марок, дело в том, что у меня нет секретов от Шимона. Поэтому, что бы вы ни собирались мне сообщить, это станет известно и ему. Избавьте меня от необходимости пересказывать ему наш разговор». Заглавов кивнул, в конце концов, почему бы и нет. Если Варакин во всем доверяет Дворжику, и потом у них одинаковый акцент, видно, что они земляки, несмотря на то, что у писателя типично рустинские имя и фамилия. Так что, по большому счету, его присутствие ничего не меняет. А может, и вовсе снимет оставшиеся вопросы. «Два года назад я по глупости и из желания заработать связался с незаконной торговлей оружием. Когда они оказались в кабинете Сергея, сразу перешел к делу инженер. Предприятие было довольно прибыльным. Я не был его организатором, группа расхитителей сформировалась давно, но моего предшественника перевели в другое место. Я выступил в качестве замены. Потом меня уличили в причастности к хищениям, началось следствие». «Марок, в этом рассказе нет необходимости. Вы мне уже все это рассказывали». Пожав плечами, перебил его Варакин. «Погоди, Сергей. По-моему, господин Заглавов хочет рассказать нам то, о чем раньше умалчивал, ведь так?» «Да, господин Дворжик, именно так. Так вот, когда я уже утвердился в том, что мне пришел конец, следствие вдруг зашло в тупик, и меня выпустили за недостаточностью улик. Кто-то очень профессионально сумел скрыть деятельность всей группы». Заглавов без утайки и подробно рассказал обо всем. Не забыл упомянуть и о том, какому риску подвергнется его семья, если рассказанное им станет достоянием чужих ушей. При этом он внимательно посмотрел на господина Дворжика. Но Варакин отмахнулся от невысказанного опасения, дескать, в порядочности его друга инженер может не сомневаться. «Значит, говорите, страшный человек», – задумчиво произнес Сергей, когда инженер умолк. «Он мне показался именно таким. И проверять, решится ли он воплотить в жизнь свою угрозу, я не хочу», – подтвердил Заглавов. В глазах инженера стоял неподдельный страх, ведь только что он поставил под удар свою семью. Сергей все это прекрасно видел, как видел и то, что снедающее инженера любопытство – способна перебороть этот самый страх. Чувство, свойственное талантливым и увлеченным натурам, способным ради достижения своей цели прозакладывать многое. «Да, похоже, в этой комнате собрались три одержимые личности, готовые на многое, чтобы оставить после себя яркий след. Гремучая смесь, как бы не полыхнула». «Ну, теперь, по меньшей мере, мне понятно, отчего так быстро от меня отстал этот Каберле. Ведь держал меня за глотку и уже предвкушал расправу, и вдруг сам же подписал документы об освобождении. А еще понятно, почему на моем пути стали так часто встречаться люди, готовые прийти на помощь. А я-то все удивлялся». Сергей подошел к шкафу и извлек на свет Божий самую настоящую в условиях Донбасса контрабанду. Судя по форме бутылки и этикетки, забрядка была из самых дорогих. «Ну чего уставились? Если уж нарушать свои же правила, так с шиком», – проворчал Сергей, разливая напиток по стопкам. «А вот это дело», – весело поддержал начинание друга Алексей. «Признаться, уважаемый Марок, мы принимали вас за соглядатая. Или вы что-то не договариваете?» «Я все сказал», – покачал головой инженер. «Но, признаться, ничуть не сомневаюсь в том, что тут имеются соглядатые этого человека». «Угу. Как, возможно, и соглядатые валийцев», – подтвердил его догадку Варакин. «А при чем тут валийцы?» – удивился Заглавов. «Есть основания так думать. Ладно, об этом потом. Итак, Марок, если я правильно вас понял, то вы рассказали все это в расчете на взаимную откровенность». «Вы правы, Сергей». «А зачем вам это?» – глотнув забрядки, спросил Алексей. «Вы уж не обессудьте, господин инженер, но ваш рассказ вовсе не исключает того, что вы все же являетесь соглядатаем. Кстати, ваше любопытство – лишнее тому подтверждение». «Одна из причин в том, что, боюсь, в данной игре усидеть на двух стульях не удастся. Я либо полностью на вашей стороне, либо на стороне того человека. Ваша компания, Сергей, мне нравится больше, ведь вы своих не бросаете и не предаете». «Хм, запомнили, господин инженер?» «Да, Марок, я своих не бросаю. Но своим еще нужно стать. Вы же пока только торгуетесь. Откровенность за откровенность». «Но я не знал, как еще побудить вас к откровенности. Заручиться вашей поддержкой – это одно. Но мне не менее важно то, насколько интересно будет работать с вами. Я уверен, что благодаря более близкому общению сумею достигнуть таких высот, о каких и не мечтал». «И отчего такое предположение?» – внимательно глядя на собеседника, поинтересовался Варакин. «Вам может это показаться фантастичным, бредовым и бог весть каким еще, но я не могу избавиться от уверенности, что я прав». «Вы уж с чего-нибудь начните, а там попробуем вместе разобраться, бред это или нет». «Ваше оружие. Я никогда ни с чем подобным не сталкивался. Конечно, я не имел возможности рассмотреть его тщательно, но даже то, что я видел, указывает на промышленное производство, а не на штучную работу. С виду ваш карабин чем-то отдаленно напоминает Балич, но это только на первый и самый поверхностный взгляд. Тонкие стенки ствола, при том, что используется столь мощный патрон, это свидетельствует об использовании особой марки стали. Но я никогда не слышал о подобной, а ведь я хорошо осведомлен в вопросах производства оружия. В некоторых местах я заметил спилы. Скорее всего, там имелась маркировка, от которой вы избавились таким немудреным способом. Оптический прицел, конечно, не бог весть какая новинка, но правда заключается в том, что имеющиеся образцы значительно уступят вашему. Я готов это утверждать, хотя вы ни разу не дали мне в руки ваше оружие. Пулю я сумел изучить достаточно тщательно. Великолепное качество, точная работа, но опять же, это не штучный образец. И потом, я ничего не слышал об оболочечных пулях. Вначале я даже не понял, что это, а сообразив, задался вопросом, зачем это нужно. Все дело в мощности порохового заряда и начальной скорости полета пули. Патроны вы снаряжаете сами, но мне все же удалось рассмотреть маркировку на гильзах. Помните, я подал вам одну из них на барже? Ничего подобного я никогда не встречал. Это странности только по вашему карабину, Сергей. И основываясь лишь на этом, я могу утверждать, ничего подобного на глобусе нет. Откуда это оружие? Или, если быть более точным, откуда вы оба?» «Лихо!» – усмехнувшись, Алексей отсалютовал инженеру стопкой с забрядкой и одним махом опрокинул в себя ее содержимое. «Не слабо», – согласился с ним Сергей. «Это единственное, что навело вас на данную мысль, уважаемый Марок». «Не единственное. Но все остальное вы можете объяснить смекалкой, наблюдательностью, шестым чувством и бог весть как еще. В это впишутся и бронежилеты, и устройства минных заграждений, и гранаты, и переделка артиллерийских капсулей воспламенителей в запалы для них. Все это нетипично для нашего времени, однако укладывается хоть в какое-то понимание. Но ваше оружие – это материальное подтверждение моей правоты». «А вы не допускали того, что я попросту нашел это оружие?» – возразил Сергей. «С целым арсеналом патронов? Никак иначе не объяснить то, как вы ловко управляетесь с этим оружием. А ведь пользоваться им вам приходится довольно редко, ввиду ограниченности боеприпасов. Такое возможно только при очень длительной практике. И потом. Однажды мне довелось мельком увидеть открытым ваш оружейный шкаф. Произошло это случайно, когда я приходил к вам в ваше отсутствие. Мы разговорились с вашей женой, и она похвалилась, что слыла хорошей охотницей на пушного зверя. Она даже открыла шкаф и показала, из какого карабина столь удачно охотилась. Трогать она мне ничего не позволила, но я и так увидел достаточно». «Я мог найти несколько образцов», – не сдавался Сергей. Впрочем, было прекрасно видно, что запираться он не собирается, уж больно вяло отбивался. Господин Дворжик так и вовсе откровенно забавлялся происходящим. «Серёж, ну хватит, чего ты уперся как баран?» «Не хочу в глухую комнату с мягкими стенами». «И я не хочу, но неужели ты еще не понял, что он и впрямь не соглядатай?» «Но все же, Марок, зачем вам знать все это?» – спросил Сергей. «Боже, так это правда!» Заглавов, походя, влил в себя стопку забрядки, словно это была обычная вода, и откинулся на спинку стула. Что с того, что он уже не день и не два носит в своей голове предположение об иномирном происхождении Варакина и Дворжика? Одно дело осмысливать бредовые идеи, и совсем другое – вдруг осознать, что все это правда. Пусть никто еще прямо об этом не сказал, но инженер уже не сомневался в правильности своей догадки. «Так зачем вам это, Марок?» – повторил свой вопрос Сергей. «Я могу прославить свое имя. Здесь, в голой степи, я имею шанс, которого нет ни у кого на всем глобусе». Голос Заглавова постепенно набрал силу, стал громче и увереннее. «Вы ведь обладаете неизвестными нам технологиями, что позволит...» «Допустим, вы правы», – оборвал его Варакин. «Но ведь, положа руку на сердце, это будут не ваши достижения, а явное заимствование». «Отчего же?» – воскликнул инженер. «Вы подали идею о запалах, как с замедлителями для гранат, так и мгновенного действия для мин. Но само изделие уже мое детище». «У вас нет инженерного образования, это очевидно. Вы способны только дать посыл, основываясь на том, что видели у себя». Заглавов справился от шока и, взяв себя в руки, с жаром продолжил. «Но вам не под силу воплотить идею. Как было с теми же глушителями, которые, на мой взгляд, можно изготовить куда более качественно. Я тут посидел над чертежами. Вот и выходит, что бы вы ни подсказали, вы лишь укажете направление. Все остальное будет уже моим по праву». «Сергей, сдается мне, в нашем окружении появилась выдающаяся личность, которая прославится на весь свет, а еще избавит нас от необходимости отвечать на множество неудобных вопросов. Ты же сам ломал голову, как привлечь господина инженера к делу, чтобы он не наделал глупостей. Вполне здравомыслящий человек». «Ладно, наконец сдался Варакин».